Рима вернулась раскрасневшаяся, возмущенная до крайности. Она даже не могла сразу начать работать, а стояла, прикусив нижнюю губу, и о чем-то думала. Иван бросил на нее вопросительный взгляд. Вот не думал, что его глаза могут быть такими теплыми. Кажется, душа его окончательно отогрелась. В перерыв, когда мы закончили секцией и бригадир ушел обедать, Рима с негодованием передала нам свой разговор с заместителем главного инженера. Он сказал ей, что возмущен безответственностью тех, кто назначил бригадиром и какой бригады коммунистического труда бывшего преступника-рецидивиста, когда в бригаде имеется член партии с техническим образованием, что он потребует от директора немедленно заменить бригадира. Хотя ему бригадир этот и приходится племянником, но дело, самый принцип, дороже родственных связей. «Родственные связи! Вот негодяй!» — вскричал Шурка Герасимов. Здесь оговорюсь, что не только в бригаде, но и все на стапеле знали теперь историю Ивана. Вообще-то я отнюдь не из болтливых, но прикинулся болтунишкой и рассказывал эту историю как можно большему количеству людей. Об Иване они все равно знали, что он из преступного мира, видели его перековку в настоящего человека. Так пусть знают правду о Родионе Евграфовиче. Тем меньше шансов, что он будет главным инженером. «Что же вы ему ответили?» – спросил Дермак. Рима пожала плечами. «Конечно, отказалась наотрез. Сказала, что товарищ Баблак замечательный бригадир и не мне его заменять. Он на этом не остановится», — серьезно сказал Корниенко. В конце рабочего дня я зашел в партком и передал деду этот инцидент. «Родион уже побывал у директора, тот мне звонил», — сказал дедушка. «Экое злобное животное! Хотелось бы ему добить племянника. Кабы мог, отправил бы его в тюрьму». «Не волнуйтесь, Иван останется бригадиром пока. Как только перейдет на третий курс института, поставим мастером. Из него ладный выйдет мастер». Этот случай еще больше сплотил нашу бригаду. Мы работали так слаженно, так дружно, что каждый день перевыполняли норму. Даже Гришка как-то втянулся в работу и не вспоминал больше прадеда, возившего на валах соль. Прошла зима, особенно теплая в этом году, сиротская. Наступил апрель, май, июнь. Мы были заняты по горло, а Шурка, Ермак, Гришка и даже любитель фантастики Борис к тому же еще были дружинниками. Шурка Герасимов их вовлек. Он и меня убеждал стать дружинником, даже взывал к моей комсомольской совести. Но я отказался, сославшись на выпускные экзамены. Я просто слышать не мог о всяких преступниках, начиная с преподобного Станислава Львовича, которому Ермак регулярно слал посылки. Ата тоже о них слышать не могла. Ей дали комсомольскую нагрузку. В комсомол она вступила еще в интернате. Я об этом не упоминал, которой она ужасно гордилась, пионер-вожатой. Однажды Майка приходит на работу веселая и спрашивает Ермака: «У твоей сестры Аты другая фамилия? Не Зайцева?» «Другая». «Гагина?» «Да. А что?» «Мои мальчишки не нахвалятся ей. Говорят, что такой пионер-вожатой у них еще не было. С ней не соскучишься». «Что правда, то правда», — усмехнулся тогда Ермак. Весной мы закончили десятилетку. На время выпускных экзаменов нам предоставили отпуск. И мы с Ермаком занимались допоздна. Конечно, поволновались. Но все сошло благополучно. Но не об этом речь. Итак, мы окончили среднюю школу. Совсем взрослые, уже не мальчишки. Даже вечеринка была по этому поводу, где все изрядно подвыпили. И педагоги, и рабочие. Некоторые в нашем классе получали аттестат зрелости в 40 лет. Я был младше всех. Пора окончательно выбрать призвание. В июне подавать заявление в институт. Какой дорогой пойти? Много дорог. Надо выбрать настоящий, чтобы не ошибиться.